бизнес и ничего личного. Вчера мы провозились допоздна. Вначале Митрич устроил свое хозяйство, заодно выбив из меня согласие на срочную постройку нового хлева для новых постояльцев. Только после молочного цеха. Затем Варя носилась с саженцами, парни засели в своей мастерской, перебирая свои сокровища и комментируя их маловразумительными восклицаниями. В общем, дел было много. Тузика и Белку устроили в конурах во дворе, так как, по словам заводчиков, это крупные собаки. Будки для них, удивленно похмыкивая, соорудил Рим. Невидаль для местных. Котят устроили в доме. Лапами они, похоже, ходить не будут. Все так и норовили их потискать и носить на руках. Пока разнесли остальные покупки по своим местам. Макс уехал домой на своей коляске. Руками бы он все покупки бы и не унес. Все документы по сегодняшним закупкам и продажам обещал сделать завтра. Ужинали вяло, даже языки не ворочались, хотели только добраться до своих комнат. Но тут вернулась из дворца Тильда. Нам всем было интересно узнать о ее первом дне на королевской кухне. Тильду сразу провели в гостиную, налили чай, вообще всячески ухаживали. «Ты знаешь, хозяюшка, кухня у короля большая. Толку там нет, да и порядка немного. Хотя бы не очень грязно, и то ладно. Мелких поварят все гоняют, ругают, а те пакостят по мелочи. Тирахнес строго с ними, но за один раз все не изменишь ведь. Да у нас-то хорошо как. И вода всякая есть. Носить не надо, выносить не надо. Да и мы сами смотрим, чтобы на пол ничего не бросать, и клиппа наша чистюля. Технику нашу установили, я им все показала. Так они чуть мясорубку не сломали, ироды. Мясо с костью запихали и хотели крутить. Вот я им половником и поддала, а Тирахнес и вовсе чуть не пришиб. Он же у нас все попробовал. Мы котлет накрутили для королевского стола, поджарили. Парни, вы бы им хоть маленький жарочный шкаф установили, что ли? Хоть запеканку какую сделать? Да борщ варили. И вареники с вишней делали на ужин. Молоко с утра сепаратором перегнали. Как раз к вечеру хорошие сливочки и получились. Да только мы готовили для королевской семьи, а там еще столько едоков. Как их всех король может прокормить, не представляю. Нет, меня не обижали. И слушали, что говорю. Тирахнес двух поварят ко мне приставил. Они молодцы, помогали и учиться хотят. А Тирахнес все рецепты себе в книжку записывает. Ой, а хлеб-то наши батоны только на королевский стол подали, другим не дали. Так поварята утащили один батон, хотели в углу потихоньку съесть. Я им потом сметаны дала помазать, так сказали, что в жизни не ели вкуснее. Тильда, я тут рецепт торта вспомнила. Его можно без духовки просто на сковороде испечь. Наполеон называется. И крем самый простой, сметанный. Запиши, попробуй королю испечь. Он несложный. Да, хозяюшка. А с хлебом-то как быть? Что мы сегодня унесли, уж весь и съели. Завтра пекарня заработает, пусть покупают у нас. Скажешь Ахнесу. После мы все-таки пошли по комнатам и уснули до утра. Утром вставать не хотелось никак, от слова совсем. Но есть другое слово «надо». Сегодня два важных дела меня ожидало. Это запуск пекарни в работу и исследование новых трав и кореньев, что я закупила на ярмарке. Когда я спустилась вниз, то Тильда уже ушла во дворец, наказав Никею сообщить, когда в пекарне будет готов хлеб. Парни торопливо завтракали, у них своих сверхзадач было выше крыши. Они, наконец, раздобыли необходимые железяки для сооружения электродвигателей к сепараторам и маслобойкам промышленных объемов. Теперь сооружение оборудования для цеха пойдет быстрее. Вторую половину дня будут посвящать изготовлению техники для Византа. Варя тоже задумчиво жевала, обдумывая, где разместить поля, подзасев новыми зерновыми. Каким-то образом она подсчитала, что им нужен подзимний посев. Надо приготовить поле. Один Митрич был активен и весел, к своим питомцам он уже сбегал, переночевали они нормально. Аппетит проявили завидный. Заодно посадил на прялку велосипед тех же женщин, что работали на обработке шерсти и пуха, показав им, как надо прясть нить. Не подозревала за Митричем таких талантов. Но пока мы все дружненько двинулись в пекарню. Наши пекари начинали работу с 5 утра, поэтому к 8 у них уже вынимались первые формы с горячим хлебом, противни с батонами и булками. Для начала сдобы мы решили печь немного, посмотрим, как пойдет продажа. Но вторая партия хлеба уже стояла в формах для расстойки. На всю округу поплыл аромат горячей выпечки. И хотя мы только что поели, но все равно тут же захотелось отломить кусок горячего хлеба, намазать тут же тающим маслом и съесть. Что мы и сделали, разломив и съев вместе с пекарями 2 булки. Первый хлеб со своей пекарни. Вкусно не выразить словами. Линда шустро покатила стойки с палетами выпечки в свой торговый закуток. Я украдкой выглянула. У открывшегося окна уже стояла небольшая очередь. Рекламная кампания возымела действие. Никей появился, не успели мы отойти от пекарни пару метров. «Анна, Тильда сообщила, что дворец покупает 2 палета хлеба, палет батонов и палет булок», — отрапортовал дворецкий. «Хорошо, Никей. Пусть Линда запишет и выдаст. Цену в графе «дворец» пусть посмотрит». Тут немного схитрили, и во дворец решили хлеб из добы продавать по более высокой цене. И подсчитает сумму. После оплаты пусть забирают порталом. Максу потом скажешь количество и сумму. Я на тебя надеюсь». Никей важно наклонил голову, приняв к сведению. «Не будем мешать работать. Пойдем по своим делам. Меня ждала лаборатория, и еще я пригласила пару девушек, хочу посадить их на производство памперсов и прокладок. Операция крайне несложная, заняты они будут половину дня максимум. Мои горничные пригласили своих 2 младших сестер, лет по 15, работа им по силам, а приработок хоть на карманные деньги, хоть для семьи лишним не будет». Побеседовав с девушками, получив стандартную клятву и договор, провела их в свободное помещение в подвале, где и оборудовали комнату для этой работы. Показала, как и что, убедилась, что у них все получается, и ушла. Коробочки и пакетики для упаковки делала Кируна за дополнительную плату. Мои исследования заморских трав были вполне результативными. Среди разнотравья нашлись неплохие травы с эффектом улучшения пищеварения, для лечения заболевания мочеполовой системы. Одна трава содержала сильнейший гликозид – дигоксин. Применять его можно лишь в строго отмеченных микроскопических дозах. Смерть при передозировке быстрая и не особо приятная. Корешки, кроме женьшеня, особо не удивили. Немного танинов, сапонины, отхаркивающие составляющие. В общем, вместо солодки подойдет. А вот женьшень был хорош. Зрелый, но не перезревший, не пересушен. Пожертвовав одним корешком, вытянула из него все, что смогла. После экстрагирования поставила настаиваться на спирте, воде и на масле. Через пару суток проверю, что получилось. За обедом нас всех поразил Митрич. Когда уже все сели за стол, он появился с плоским подносом, на котором лежали 3 небольших круга разных сыров. Оказывается, уже прошло необходимое минимальное время для вызревания сыров, и сегодня у нас будет дегустация. Ну, что сказать? В восторг! Мы так соскучились по нормальному сыру, что ели сыр даже с чаем. Сыр из коровьего молока получился у нас немного похожим на маасдам, с крупными дырками и нежным молочным вкусом. Козий и овечий сыр мы, если честно, пробовали впервые и не знали, с чем сравнить. Мне понравился овечий сыр, однородный, кремово-бежевый, с отчетливым ореховым привкусом. Сразу же зашел разговор о молочном цехе. Однозначно решили нашу клипу переводить командовать молочниками. У нее дар к молоку имеется. Никто так, как она, даже на взгляд не может определить количество молока, посчитать, сколько получится сметаны или масла из имеющегося объема продукта. Да и сыроварением она всерьез увлекается. Получается, опять надо набирать учеников для будущего цеха, обучать их. Да и вместо клипы судомойка нужна. Проблемы почему-то не уменьшались, а только увеличивались. К вечеру Макс пришел с результатами вчерашнего дня и результатом работы первого дня пекарни. По пекарне все отлично. Пекари за день делали 4 закладки хлеба и выпечки. Продано все. Батонов и булочек не хватило. Но мы изначально планировали их выпекать в меньшем объеме. Никей принес заявку из дворца от Тильды на завтра. Заявку они увеличили. Однако аппетиты у них растут. Нам теперь ночную смену вводить на пекарне, что ли? По выручке, с учетом расходных материалов и оплаты труда за сегодняшний день, все равно в плюсе. Об окупаемости затрат пока и говорить рано, но надо стремиться. У Макса все расходы по каждому объекту подсчитываются и записываются. Повезло нам с Максом. Как его в терцию упустили, не понимаю. По ярмарке. Вчера мы потратили много, но ожидаемая прибыль будет гораздо больше. Парни чистыми за вычетом стоимости металла, патентов, заработали по 400 золотых империков каждый. Это весьма неплохо. Деньги у него отсчитаны, перед ужином он их отдаст ребятам. Кстати, через пару недель мне надо будет заплатить налоги за 3 месяца. Макс обещал подсчитать и помочь мне разобраться, за что и как платить. Вот теперь потихоньку начинаем разбираться в экономических законах. У каждого из нас теперь будет свой личный доход. Варя будет получать доход с проданных овощей, Митрич с молока и мяса, парни с железа. У меня остается аптека и средства гигиены. И есть общий семейный бизнес. Мы решили все предприятия, которые есть сейчас и будут в перспективе, оставить семейными и наследственными. Всем в равных долях. Пекарня, молочный цех, Митрич вот еще за мясной горой стоит, торговый дом. Когда я увидела документы, которые Макс оформил в терции на пекарню и молочный цех, невольно засмеялась. Оба предприятия шли под брендом «Семья Анны». Ну, Коза Ностра. И я Дон Корлеоне. Парни, получив свой заслуженный гонорар, активно обсуждали, как изготовить побольше техники к продаже не в ущерб срочным делам дома. Ах, какие сутки короткие! И тут Колян припомнил. «Аня, а где обещанные шоколадки?» «Бобы сейчас сушатся, а для шоколада нужен пресс. Даже просто винтовой, но мощный. Вначале надо выдавить масло какао, затем высушить и размолоть оставшийся жмых. Добавить сахар, молоко, масло какао, специи. Растопить, вылить в формы и охладить». Примерно так описывался процесс изготовления шоколада в старину. Но раньше в шоколад не добавляли молоко, специи, и был он довольно горьким. Это сейчас много разных рецептов. Так что дело за вами. Будет пресс и мельничка, будет и шоколад. Стоило Варе жалобно взглянуть на мужа, как Петя сразу согласился, что шоколад — это важно. Колька и так был в первых рядах. Вот и новая задача поставлена. Митрич опять со своей коптилкой вылез. Сказал, чтобы ему сделали чертежи и приготовили место под коптильню. А сбором он уже договорился. Еще пару каменщиков наймем, и они начнут строить коптильню на нашей территории за речкой,